Глава 29. Я уже больше часа сидела, уставившись на одну и ту же пустую страницу. А моя авторучка, словно обретя собственный разум, писала и писала одно единственное предложение. Вот так. И это непременно должно было привлечь внимание экзаменационной комиссии. Хотя вряд ли это их как-то встревожит. Будущие учителя давно выстроились в длинную очередь, чтобы занять мое место в серебряной школе. Да ради этого они дьяволу душу готовы были продать. И, кстати, среди них было много таких, кому очень хотелось бы спутать следы и начать новую жизнь. А если вдруг не наберется нужного количества таких страждущих душ, компания «Достойная семья» предложит желающим еще более высокое жалование. Достав нужную сумму из своего бездонного кармана. Ближе к 11 часам кое-кто из тестируемых начал проявлять явные признаки беспокойства. Зашуршали юбки и брюки, люди стали нервно менять местами скрещенные ноги, стуча под столами кожаными подошвами туфель. Кое-кто, забыв о приличиях, ерошил пальцами волосы, словно надеясь этим дать некий стимул мозговым клеткам и выудить нужный ответ из паутины памяти. Мы торчали в этой аудитории уже 2 часа. Инспекторы принесли каждому бутылочку питьевой воды, салфетки и энергетический батончик. Нас по очереди стали выводить в уборную. Остальные при этом старались даже глаз не отрывать от своей «синей книги» и уж тем более не обмениваться взглядами с соседями. Мы сидели смирно, изредка шевелясь, точно куски мяса в скороварке, чтобы спина и ноги совсем уж не затекли. В какой-то момент мне вдруг захотелось перелистать страницы, вписать в графы правильные ответы, нанести, так сказать, честный укол шпагой и пройти этот экзамен. И тогда я вспоминала о Фредди. Она ни разу в жизни, ни одной ночи не провела в одиночестве, даже когда отправлялась в гости с ночевкой к кому-то из подружек. Мне страшно не хотелось отучать ее от детских ритуалов. Но я беспокоилась, что у нее может возникнуть некая задержка в развитии. С другой стороны, я все время боялась, что Фредди, проснувшись, может оказаться не в состоянии сориентироваться в темной комнате и придет в ужас от того, что книги на стеллаже, да и сам стеллаж, не такие, как у нее. Я боялась, что во время одной из таких ночевок в чужом доме она может закричать и заплакать. И после этого уже на следующий день девочки в школе станут над ней издеваться. А что, если бы 10 лет назад я выбрала иной путь? Я ведь его и впрямь почти выбрала. Но под конец все же с этого пути сошла и подделала результаты теста. И указала достаточно высокий коэффициент, чтобы Малкольм был доволен. Но все же не слишком высокий, чтобы хоть немного себя подстраховать. Между прочим, тот показатель, вполне возможно, почти соответствовал истине. Все проблемы Фредди, если у нее вообще имелись какие-то серьезные проблемы, в точности совпадали с диагнозом доктора Нгуен. Обычная детская нервозность, подверженность стрессам, чувство тревоги. Но все вполне контролируемо. Нет, конечно же, тогда я сделала правильный выбор. Хотя в последующие годы вряд ли можно было бы назвать правильным мое собственное отношение к Фредди. Я ее слишком баловала, слишком оберегала. Я обязательно вместе с ней готовилась к каждому школьному тесту, ибо хотела быть уверена, что моя девочка получит приблизительно такую же оценку, какую я поставила ей в том фальшивом пренатальном Q-тесте. Теперь мне стало казаться, что я сама все испортила, создав слишком ненадежный фундамент для столь непредсказуемой ситуации. Мое стремление защитить ребенка внезапно ударило по мне рикошетом, и теперь Фредди осталась совсем без защиты. Я нацарапала еще какую-то глупость на чистом листке синей книги, положила авторучку и решительно подняла руку. «Хватит с меня. Мне осточертело быть блестящей супругой Малкольма Фэрчайлда.